15 ноября южнокорейская газета «Кёнчан Синмун» и интернет-газета «Минджок Ильбо» в передовицах раскритиковали власти Пак Кын Хе за то, что она согласилась заключить южнокорейско-японское соглашение о защите военных информаций. По сообщениям, 14 ноября Южнокорейская федерация Демпрофсоюзов и Федерация профсоюзов Южной Кореи в совместном заявлении потребовали от власти Пак Кын Хе немедленно отказаться от заключения соглашения о защите военных информаций, являющегося вторым договором года Ильса из пяти пунктов, и уйти в отставку. 16 ноября 42 эксперта по делам объединения дипломатии и безопасности опубликовали политическую декларацию протеста против заключения названного соглашения. Мэр города Суннам провинции Кёнги, мэр города Сеул, представитель парламентской фракции Демократической партии Добро и председатель Чрезвычайного комитета партии народа сказали, что власти Пак Кын Хе совсем сошла с ума.